Я перевел дыхание. Вероятно, да. Но это так неожиданно. С минуту он молча пережевывал ветчину. Ладно, что ты скажешь, если я предложу тебе 100 тысяч? Если бы ты предложил мне 130 тысяч, то мы бы договорились. Он просиял и хлопнул меня по спине. Ах ты, барышник! Ладно, значит, договорились, Господи, как я люблю тратить чужие деньги. Так когда наши смогут переселяться? Как только получу деньги, так сразу можно и въезжать. Вот это разговор! Он вытащил чековую книжку, заполнил бланк и протянул мне. В таком случае я выйду в конце недели. Это надо отметить. Что будем пить? Я покачал головой, отодвинул стул и встал, собираясь уходить. Нужно идти. Мне платят деньги за то, что я редактирую журнал. Скажи родителям, что они могут свободно переселяться в следующий понедельник, если захотят. Я похлопал его по спине и вышел. Добрая половина моего обеда осталась на столе. Вернувшись в редакцию, я рассказал Джин, какую сделку мне только что удалось заключить. Только представьте, 130 тысяч. Не придется ломать голову, что делать с мебелью, и я, наконец-то, смогу убраться из Истлейка. Очень рада. Но где вы будете жить? Ведь вам осталось всего 5 деньков. Возбужденный неожиданно привалившим богатством и перспективой избавиться от дома, я даже не подумал о новом жилье. Поселюсь в отеле. Вы хотите жить в центре? Пожалуй, да. Мне надоело ежедневно ездить. Так я найду вам меблированные комнаты с обслуживанием. Это будет совсем нетрудно. Вы соберете в одну комнату все, что оставляете себе, а я позабочусь, чтобы ваши вещи упаковали и перевезли на новую квартиру. Я смотрел на нее с восхищением и почтением. Боже, иметь такую жену! Джин, вы изумительны и действительно собираетесь все это устроить? Разумеется. Ведь за это вы мне и платите, верно? Она улыбнулась, желая смягчить сухость своих слов. Положитесь на меня, и я все улажу. Она вышла. Я покинул редакцию сразу же после 6. Когда я подходил к машине, из соседнего дома выскочил Фрэнк Латимер. «Привет, Стив. Что я слышу, будто ты хочешь уехать из Истлейка?» Мне было ясно, что впереди у меня еще один подобный разговор. Потому я постарался как можно скорее его сократить. «Да, мы с Линдой разводимся, и нет смысла оставлять за собой дом». «Очень жаль», — он покачал головой. Когда Гарри сказал мне, я просто не мог поверить. Но дом-то ты продал прекрасно, просто не верится. Должно быть, у отца Гарри есть деньги, раз он может, не моргнув глазом, выложить такую сумму. Мы будем скучать по тебе. Может, приедешь сегодня ужинать? Большое спасибо. Но мне нужно собираться. Надеюсь, мы будем время от времени встречаться, хотя ты и уезжаешь. Селли расстроится, ведь ты знаешь, как она любит вас обоих, так же, как и я. Такова жизнь. Я попрощался и сел в машину. Я представил себе, с каким облегчением я расстанусь с Истлейком, где видят каждое движение, слышат каждое слово. Когда я поселюсь в городе, мне перестанет казаться, что я в аквариуме. Невеселый вечер я провел в кабинете за разборкой вещей. Меня удивило, до чего же их у нас мало. Еще раньше Сиси упаковала одежду Линды, а я собрал свои вещи. В основном это были книги, грамм-пластинки, вот и все. После полуночи я, наконец, лег, но долго не мог уснуть. Я думал об украденной магнитофонной записи. Думал о Джин. Она поистине удивительная девушка. Но главное, я вновь и вновь представлял, как Гарри всем и каждому рассказывает, что заплатил за дом 130 тысяч, и эта картина гнала от меня всякий сон. Если где-то притаился еще один шантажист, то для него это известие прозвучит райской музыкой. Мне не терпелось узнать, нет ли у Бреннера новостей о Фредди Хейвс. Что, если она будет следующим шантажистом? Я думал о том, что ждет меня завтра. При удаче я с утра мог попасть к Уолли. Я полностью отдавал себе отчет, до какой степени полагаюсь на помощь Уолли. Он должен был от кого-то узнать о кражах в магазинах. И этот кто-то мог навести и на след убийцы. На другое утро, сразу после прихода в редакцию, я сообщил Джин, что все мои вещи уложены в кабинете. Она пообещала позаботиться об остальном. Я вручил ей ключ от своего дома. Так вот, Стив, я навела справки и нашла прекрасную меблированную квартиру на юго-восточном авеню. Думаю, она вам понравится. Не хотите после обеда поехать посмотреть? Ну и скорость. Она улыбнулась. Надеюсь, вы останетесь довольны. Она подала мне бумажку. Здесь я написала вам адрес, размеры квартиры и название агентства, которое ее сдает. Плата довольно высокая, но, по-моему, она вам не покажется чрезмерной, когда вы увидите квартиру. Вы уже были там? Заходила вчера вечером. Я внимательно посмотрел на нее. Мне казалось, у вас свидание. Я всюду успеваю. На свидание я пошла немного позже. Мне было приятно сначала позаботиться о вас. Она взяла со стола почту и исчезла у себя в кабинете, прежде чем я успел ее поблагодарить. Наскоро пообедав, я поехал на юго-восточную авеню. Дом располагался в красивом, живописном месте и выходил окнами в парк. Высокий плечистый негр-управляющий сказал, что его зовут Сэм Вашингтон, и добавил, что в родстве с великим президентом Джорджем Вашингтоном не состоит. Он провел меня в квартиру. Ничего лучшего я не мог и пожелать. Здесь была просторная, красиво обставленная гостиная. Я сказал, что сниму квартиру. «И не пожалеете, мистер Мэнсон». Я вернулся в редакцию и поблагодарил Джин. Я позвонил в больницу часов 5, и мне повезло. Я застал доктора Стенсила. «Можно мне навестить Уолли?» – спросил я. «Лучше завтра, Стив». У него уже были жена и лейтенант Голдстейн. На сегодня с него более чем достаточно. Генри, мне нужно с ним поговорить по очень важному делу. Обещаю тебе, что пробуду у него не более 10 минут. Ну тогда ладно, если это так важно. Но смотри, не больше 10 минут. Я сказал Джин, что еду к Уолли. Я пошлю ему... «С вами букетик. Передайте от меня большой привет». В больницу я приехал в 7 часу с букетиком фиалок в руке. В дверях я встретился с выходящим Стенсилом. «Ну как?» – спросил я. «Да знаешь, даже лучше, чем я ожидал, хотя он еще потребует длительного лечения. Глаз в порядке, но мы обнаружили у него признаки амнезии». Полиция осталась не очень довольна. Я усмехнулся про себя. Шерли отлично справилась с поручением. Поднявшись на 4-й этаж, я нашел палату Уолли и, постучавшись, вошел. Уолли лежал на спине. Из бинтов, покрывавших его лицо, выглядывал только один глаз. Я закрыл за собой дверь. «Олли, наконец-то я вижу тебя. Привет, Стив». Голос у него был таким слабым, что я испугался. «Спасибо, что пришел». Я положил цветы на столик. «Это тебе от Джин. Она передает привет». Джин — славная девушка. Он бесцельно водил руками по одеялу. «Как ты себя чувствуешь?» «Неважно». Я присмотрелся и вспомнил слова Стенсила об амнезии у Олли. «Все будет хорошо. Как только ты немного поправишься, тебя и Ширли пошлют в Лонг-Бич». «Знаю». Казалось, он не очень-то радовался. «Олли, меня впустили к тебе совсем ненадолго. Стенсил разрешил только 10 минут. Джин сказала, что ты проводил какое-то расследование в связи с универмагом Велком и узнал три имени – Люсиль Бауэр, Мэйбл Криден и Селли Латимер. Кто тебе их назвал?»